Глава 5. Заработок приятно согрел пустой счет, капнув туда сразу большую сумму, поскольку я не стал тащить с собой обломки, а продал их на выходе с задания, и, едва оказавшись в квартире, не отдыхая, пошел в ангар. Мысли о недавнем приобретении, а также о том, смогу ли с его помощью разобрать ящик с ретранслятором, а потом еще подключить к сети, занимали меня на миссии, порой отвлекая от управления кораблем. Так что, зайдя в ангар с планшетом в руках, я сразу направился к стоящему рядом с научным модулем новому устройству. По пояс мне продолговатый стол с кучей непонятных выемок и отверстий имел сверху на передвижной каретке десяток гибких манипуляторов, сейчас замерших в неподвижности, а на другой стороне, в утопленных гнездах, замерло 6 дронов, по размерам в 3 раза больше тех, что были у соседнего устройства. И на них я также заметил манипуляторы и сварочные аппараты. Открыв планшет, я убедился, что модуль подключен и готов к работе. Указав ящик с ретранслятором как цель, поскольку у него имелся инвентарный номер, как и у всех других устройств на складе, я выбрал режим снятия внешнего слоя, задав визуальные границы для работы дронов как слой упаковки. Мощное жужжание одновременно заработавших турбин 6 дронов заставило меня вздрогнуть. Но быстро поняв, что является источником шума, а потом и пронаблюдав, как они сначала медленно поднимаются со своих мест, затем, ускоряясь, на приличной скорости подлетают к упаковке, я стал просматривать другие меню возможностей своего нового приобретения. Больше всего меня интересовало, как я запитаю ретранслятор, поскольку визуально ни научный модуль, ни разборщик никак не были подключены к сети ангара. Просто стояли прислоненные к стене, и все. Ни единого провода от них не выходило. Решение этого вопроса нашлось сразу. Как только дроны сняли упаковку, оказалось, что предусмотрительный менеджер из «Сохрани жизнь» положил в ящик с ретранслятором небольшого робота-сборщика. Рядом с ним лежала инструкция для запуска. Больше от меня никаких телодвижений, оказывается, не требовалось. Ругнувшись на себя, что потратил деньги впустую, мог ведь и сам распаковать ящик, я последовал инструкции и, нажав нужную кнопку, запустил его. Меня тут же предупредили, что ресурса батареи хватит только на сбор и наладку ретранслятора. Дальше робот будет бесполезен, и после этого мне потребуется утилизировать его самому. Вот заодно и разберу его, чтобы продать по частям. Все еще бурча на свою лень, которая обошлась мне в 200 тысяч кредитов, я стал смотреть, как робот разворачивается, поскольку транспортировался он в сложенном и весьма компактном состоянии. Затем приступает к работе. Новостью стало то, что на стенах ангара были специальные магнитные полосы, прижав к которым любое устройство, я автоматически запитывал его в общей сети квартиры. Так что, когда робот, закончив сборку и наладку большого прямоугольного ящика, лишь с одним индикатором, загоревшимся зеленым цветом, когда он подвинул ретранслятор вплотную к стене, я и узнал о таком необычном свойстве светлых полос, которые опоясывали все стены 2 параллельными линиями. Робот же, закончив работу, замер, и по потухшей индикации я понял, что он выработал свой ресурс. В связи с появлением 2 новых устройств, мне стало интересно, насколько увеличится плата за использование квартиры. Я знал, что каждый месяц с общего счета снималась небольшая сумма за энергопотребление и содержание апартаментов, но никогда не придавал этим тратам особого значения, поскольку они укладывались в 1000 кредитов. Поэтому, когда пришло оповещение о повышении ставки за новое подключенное устройство, я был слегка шокирован указанной в нем ценой. Только один ретранслятор теперь вставал мне в 2000 в месяц. А может и к лучшему, что я купил разборщик, подумал я, соглашаясь на повышение оплаты. Так хотя бы вызовет меньше подозрений, увеличившееся энергопотребление квартиры. По-хорошему, мне и тот модуль по переноске крупногабаритных грузов нужно купить, чтобы окончательно замести следы. Хоть деньги тратить не сильно хотелось, но с учетом приобретенного только что модуля, магазин предложил мне 30% скидку на следующий, так что я не устоял, заказав и его, не оплатив при этом услугу монтажа и подключения. Пусть пока пылится в углу, а ретранслятор потребляет энергию вместо него, ведь официально такого устройства нет в магазине, доступном землянам. Так что сейчас на энергобалансе квартиры числятся 2 модуля. Вот пусть так и остается. Ведь если подключу еще и 3-й, может кто-то решит проверить, откуда у 2 устройств с определенным заявленным потреблением оно выше, чем положено. решил я перестраховаться. Пожив с Гетном, который подставлял меня как только мог, я теперь дул и на холодную воду, везде ожидая подставы. Отправив дронов на разборку робота, я вернулся в комнату. Нужно было осмотреть новую появившуюся закладку в планшете, которая оповещала о подключении меня к системе «Сохрани жизни». Теперь требовалось настроить параметры учетной записи, чтобы воспользоваться новым телом. Прочитав мануал, я установил галочки напротив только двух пунктов: всегда готовое резервное тело и резервирование капсулы клонирования. Если бы я их не поставил, чуть уменьшив ежемесячный платеж, то, погибнув, не мог бы сразу оказаться на Хаторе, поскольку резервное тело нужно было сначала произвести. А это не очень быстрый процесс, так что я предпочел надежность. Просматривая остальные надстройки и предложения, наткнулся на еще один отдельный пункт, который заключался в транспортной компании, сотрудничавшей с «Сохрани жизни». Она могла доставлять грузы с Хатора в любую точку обитаемого космоса. Раньше они не знали, где находится планета, на которой варги устроили для людей складские помещения. Теперь же, с установкой ретранслятора, координаты планеты, на которой находилась база биороботов для землян, стали известны мне и им. Я до этого не понимал, как из галактического магазина могла осуществляться доставка товара, если варги скрывали информацию об этой планете. Но потом понял, что они, видимо, заключили с поставщиком услуг отдельный договор, по которому те не имели права разглашать информацию о ее координатах и делали фильтр на предоставляемые услуги. По-другому было не объяснить, почему магазин для игроков галактики был так сильно усечен. Также стали недоступны аукцион и множество других возможностей, которыми я сейчас пользовался, и то благодаря подсуетившемуся в свое время Гетну. Так-так, этот пункт меня сильно заинтересовал, поскольку появилась возможность передавать грузы с планеты Хатор в свой ангар. Других мест для хранения у меня не было в принципе, так что даже тот вариант, который они предлагали, был весьма заманчивым. Поскольку у Хатора обычного сообщения с миром не было из-за толстого радиоактивного слоя осадков, покрывавших всю поверхность океана планеты, раз в неделю огромное количество энергии тратилось на усиление плазменного щита, окружавшего город, чтобы он увеличился и раздвинул радиоактивный слой на несколько минут, нужных, чтобы выпустить или запустить корабль. Соответственно, и услуги по доставке или перевозке грузов на такую планету стоили недешево. Однако, заключив контракт сейчас, я, во-первых, ничего не платил в добавлении к уже имеющейся сумме ежемесячного обслуживания тела биоробота, а во-вторых, тратился только на перевозку груза, если мне это понадобится. Заманчивое предложение. И хотя в списке грузов, запрещенных к транспортировке, фигурировал и галладиум, это меня не остановило. Ведь как-то его вывозят оттуда, в обход официальных властей. Так что с легким сердцем, подписав договор с логистической компанией, я устроился удобнее на кровати и, поднеся к глазам планшет, выбрал в меню приложения «Сохрани жизнь» из двух доступных мне сейчас точек появления сознания планету Хатор, нажав иконку загрузки. Привычный туннельный эффект, который я уже знал, означал перенос сознания на сотни и тысячи парсек, закончился оглушительным шумом сливающейся жидкости. Открыв глаза, я почувствовал себя дискомфортно. Было такое впечатление, что вешу тяжелее обычного, поскольку руки едва поднимались, а повернуть голову было то еще проблемой. «Ваш выход, 3В!» — раздался над головой механический голос из динамика. И я смог, подвигав руками, ногами и головой, осмотреться. Тело стояло внутри цилиндрической капсулы, из которой сочилась какая-то странная и дурно пахнущая жидкость, будто стекавшая по канавкам и наклонному желобу куда-то вниз. Помещение, в котором стояла капсула, было слабо освещено, но дорожка из двух светящихся полос весьма недвусмысленно показывала, куда мне следовало направиться. Идя по заданному маршруту, я заметил, что в помещении за полупрозрачными стенами, отгораживающими емкости друг от друга, находятся еще с десяток капсул, в которых плавают тела, весьма отличные от моего. К сожалению, более подробно рассмотреть мне их не дали, поскольку едва я прошел пару метров, как тут же закрылась дверь, отрезая проход назад. Перед табличкой с надписью 3В на скамейке лежала простая одежда и обувь. Видимо, чтобы не оставлять голыми клиентов перед выходом из лаборатории. Медленно, с трудом преодолевая сопротивление едва гнущихся рук и ног, я смог одеться, и пошел к единственной двери с надписью «Выход». Она открылась, но едва я сделал шаг вперед, как створка захлопнулась с такой скоростью, что я едва не получил по пятой точке. Вникать в странности поведения двери мне резко стало некогда, поскольку в нос ударила такая ужасная вонь, что меня едва не стошнило прямо там, где стоял. С трудом сдержав рвотные порывы и почувствовав направленный на меня взгляд, я, повернувшись влево, увидел стоявшее рядом с выходом из лаборатории существо. В рваной хламиде, с длинными засаленными волосами и хвостом, торчащим из-под обрывков одежды, оно казалось странным. Огромные глаза топорщились на непропорционально вытянутой голове, без всяких признаков ушей и носа. «Красавчик, оплати даме воду!» На боку яйцеобразной головы раскрылась щель, которой существо произнесло звуки на общегалактическом языке, шокировавшие меня еще больше. Я отвернулся, чтобы отойти, но существо кинулось вперед и схватило меня за руку. «Ты ведь богач, если вышел отсюда. Купи даме воды, я отблагодарю тебя». В нос, помимо вони, исходившей отовсюду, ударила новая волна, пришедшая от существа. Я резким движением сбил ее руку со своей, вызвав вскрик боли, и зашагал вперед, к видневшейся впереди неоновой вывеске, надпись на которой помнил по дневнику искателя приключений. Вслед мне понеслись проклятия и угрозы на смеси общего и неизвестного мне шипящего языка. Не обращая на них внимания, я двинулся к контине с громким названием «Поющий грот». Именно там рекомендовалось искать продавцов оборудования и источники информации о местных реалиях, поскольку только в избранных местах в бездне гарантировалась безопасность. Проходя мимо хибар, собранных из различного металлического и пластикового мусора, я раз за разом чувствовал на себе внимательные взгляды. Город, через который я шел, представлял собой одноэтажную застройку из мусора, который достался по случаю, если бы это было не под водой. Не знаю, как бы эти жилища защищали от внешней среды, настолько те были дырявые. Единственное, что оставалось неизменным, это повсеместная грязь, вонь и странные аппараты, висевшие изредка на стенах зданий. Заинтересовавшись, я даже остановился у одного из таких, чтобы понять его предназначение. В теле биоробота имелся вмонтированный чип, так что на него можно было перекинуть любую сумму, которая имелась на основном счете. Так я и сделал, переведя 1000 кредитов и приложив палец к углублению на устройстве, которое отображало сумму. Загорелся зеленый сигнал, вверху аппарата открылась заслонка, и в руку выпал пластиковый контейнер емкостью не больше пинты, наполненный прозрачной жидкостью, очень похожей на воду. Приложившись к губам, к специальному раструбу, я и правда ощутил на губах вкус воды. Чуть соленый, на мой взгляд, но тем не менее вполне пригодный для питья. «Пить! Воды! Дай воды!» Едва я убрал от губ контейнер, как оказался окружен мелкими существами разных рас, по виду похожих на детей. Они протягивали ко мне свои руки, щупальца, захваты и челюсти, при этом толкая и пихая друг друга. Поскольку я потратил немного, то без проблем протянул едва початый контейнер грязным, ужасающего вида существам. Его тут же вырвали из моих рук, и завязалась драка, где каждый бился с каждым, стараясь отнять воду. Победил сильнейший, и он, вырвав цилиндр, побежал куда-то в переулок. За ним тут же бросились остальные, лишь несколько остались, и снова обратились ко мне. «Воды, дай нам воды!» Покачав головой, я отправился дальше, но в душе начало зреть подозрение, что наемник далеко не полностью описал свои приключения.